четкий доклад, зрелые суждения, уверенность. Правда, опыта у него было мало. Такой взлет после Испании. Как он мог выпустить рычаги управления войсками? Что делал его штаб? Почему не обеспечил боеготовность войск? Сталин уже не хотел вспоминать, что в середине июня он и Тимошенко получили от Павлова две или три шифровки с настоятельной просьбой о выводе войск округа на полевые позиции. Командующий ЗАПОВО добивался разрешения на частичное отмобилизование, доказывал необходимость усиления войск округа радиосредствами и новыми танками. Но мысль Сталина вновь и вновь возвращалась к одному и тому же вопросу. Как мог Павлов так бездарно все потерять? От этого внутри у Сталина все клокотало. Он подошел к столу и нажал кнопку вызова. Тут же бесшумно появился Поскребышев с блокнотом в руке. Кто, кроме Павлова, отдан под военный трибунал? Когда суд? Где проект приговора? Не дожидаясь ответа, добавил: «Вызовите ко мне Ульриха». Поскребышев также бесшумно вышел из кабинета хозяина. Сталин продолжал расхаживать вдоль длинного стола. Поворачиваясь, он обвел взглядом портреты, висевшие на стенах. Маркс, Энгельс, Ленин. Маркса он читал мало. «Капитал» так никогда осилить не смог, но с рядом его работ был знаком. Наиболее ценной среди марксовых работ, по его мнению, была классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год. Здесь Маркс впервые употребил понятие «диктатура пролетариата», главное, по мысли Сталина, звено в учении об обществе. Энгельса он ценил невысоко. Во время своего посещения Комакадемии в 1930 году даже призывал критиковать ошибочное положение великого соратника Маркса. Правда, Энгельс неплохо, как думал Сталин, написал о военной истории России, хорошо отзывался о полководческом гении Суворова, ниже ставил Кутузова, отметил решающий вклад русских войск в освобождение порабощенной Наполеоном Европы, героизм защитников Севастополя в Крымской войне 1853-1856 годов. Но это частности, среди которых немало и ошибочного. А Ленин, когда Сталин обращался к его работам, то всегда чувствовал свою обыкновенность, даже заурядность. Защита Ленина помогла ему стать единоличным вождем. Все эти недоноски, которых он уничтожил, так и не поняли, в чем заключалась его главная сила — в монополии на трактовку Ленина. Но было у Ленина и то, что он никогда не мог принять. Сталин называл это либерализмом. Он вспомнил и мысленно выругал себя за минутную слабость, когда 29 июня он с Молотовым, Ворошиловым, Ждановым и Берией выходил, в конец расстроенный, из здания наркомата обороны, то в сердцах громко бросил: «Ленин создал наше государство, а мы все его просрали». Молотов удивленно взглянул на Сталина, но ничего не сказал. Промолчали и другие. Не надо было ему говорить эти слова. Могут запомнить и принять за панические. Ведь все, оброненное великими людьми, не предается забвению, особенно их слабости. Погружение Сталина в дальнее и ближнее прошлое прервал Поскребышев. Он неслышно прошел к столу и положил тоненькую папочку. Верховный быстро просмотрел принесенные бумаги. Сверху лежал приговор, проект именем Союза Советских Социалистических Республик, военная коллегия Верховного Суда СССР в составе председательствующего армвоенюриста Ульриха, членов див воен-юриста Фарлова и Кандыбина при секретаря военном юристе Мазуре,